Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Ах ты ж, Лава. Где он, я тебя спрашиваю? Убью! Убью! Опять дверь нараспашку. Егор! Егоша, ты дома? Ой, мамочки! Мамочки! Егоша! Ой! Ой! Егоша! 1979 год. В своей квартире убит театральный художник. Работал в Одесском драмтеатре. Отвлекитесь, Артем. Что? Я говорю, отвлекитесь. Вы знаете, кто такие импрессионисты, а? В общих чертах. Художники. Направление зародилось во Франции. Да, верно. По-французски будет «l'impression» – «впечатление». Они полагались на свое впечатление. Ну, художники могут себе это позволить. А вот сыщики, наверное, нет. Интуиция – да. Чутье – да. Но впечатление… Нет, вы представляете, тут пишут, что Клод Моне готовился к выставке и потом вдруг уничтожил 30 картин. Он как-то это объяснил или так сложилось впечатление? Нет, ну это надо же себе представить такую. 3 года работы и сжег. Так, я понимаю, что вы на что-то пытаетесь меня натолкнуть. Но я пока ничего о деле не знаю. В том-то и суть импрессионизма. Знание в деталях может только помешать, но впечатление... L'impression... Так... Обнаружила художника его соседка, Никишина, проживавшая в этом доме на нижнем этаже. Всем привет! О! Сладенько. Есть такой сорт, называется Наполеон. У меня бабушка из него варенье варила. Называла конфитюр. Лев Геннадьевич. Я только одну. Даже не распробовал. Наживая? Угу. Удар сознанием дело. В каком смысле? Пробита брюшная артерия. Следствие обширное внутреннее кровоизлияние и болевой шок. Смерть моментальная, да? Ну, может, и не моментальная, но быстрая. 2-3 минуты. Угу. Под ногтями эпидермис. Сопротивлялся? Похоже на то. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Лада Сергеевна. А мы уже вас заждались. Ну, вводите в курс дела. А, вы, кстати, видели, там в подъезде тоже следы крови есть? Видели. Здрасте, Лада Сергеевна. Сейчас здесь закончу, затем ванную, а потом и до лестничной площадки доберусь. Хорошо. Кто жертва? Театральный художник Егор Кравцов. 29 лет. Труп нашла соседка. А где она? Сейчас у себя дома. Стало плохо. Угу. Орудие убийства? Нож. О. Ну вот, кстати, и он. Пальчики кто-то тщательно вытер. Плохо. Согласен. Но на бокале один странный остался. Похоже, платком брали. Будем надеяться, что выпивоха и есть убийца. Да, будем надеяться. Наталья Андреевна, время смерти? Ну, предварительно 12 часов назад. Осмелюсь предположить, что убила женщину. Причем с хорошим вкусом. Угу. И удар мастерски нанесла. И вот кровь. Это не кровь. А что? Вино. Видите? Плотность другая. Так как смерть все равно мне покоя не даст, пусть мне чашу вина виночерпий подаст. Да вы сегодня не как в ударе. Могу продолжить? Ну, если Лев Геннадьевич закончил декламацию... Это Омар Хайям, между прочим. Блесну. Так вот. В комнате и на столе вино. В коридоре и на лестнице кровь. Смотрите, под жертвой лужа крови ровная, нерастоптанная. Ну? А на лестнице и в коридоре тоже следы крови. Как так? Там точно не кровь убитого. Выходит, убийцы? Лев Геннадьевич, сходите к соседке поговорить. Будет сделано. Я к Егоше зашла пирожки отнести. Свеженькие, только с духовки. Там такое. Ну, вот как. А как вы вошли? Так не заперто было. Я дверь толкнула. Ой, горе какое. Хороший мальчик был. И кто же его такого хорошего? Ну, я откуда знаю. Нина Кузьминична, а кто к нему вообще заходил? Женщины. Ну, обычное дело. Он же художник был. Портреты писал. А вчера кто-то заходил? Вчера я рано спать легла. Ничего не слышала. А вот дня три назад видела женщину. Добрый день. Ай, и где вас только воспитывают таких? Описать сможете? Невысокая, фигуристая. Лица не разглядела под розовым шарфом. И замужем, наверное. А чего вы так решили? Стало бы свободное лицо прятать. И то верно. А можно я уже тапочки посмотрю? Тапочки? А что не так с тапочками? Я что, на цементе должна босая стоять? Да нет, конечно. Вот, возьмите мои. Ну, давайте уже ваши. Пожалуйста. Ого. Что ого? Кровь. Так откуда? Я к Егоше и близко не подходила. Как увидела его, сразу к Люське побежала. Зачем? Зачем? Как? Вам звонить? У меня телефона нет. Ага. Может, где-то на лестнице вступила, когда пирожки несла? Может быть. Ладно, спасибо. Одесситка Нина Никишина, зайдя в гости к своему соседу, художнику Егору Кравцову, обнаружила его мертвым в луже крови. Мужчина скончался от ножевого ранения. Соседка рассказала сыщикам, пару дней назад она видела, как из квартиры убитого выбегала молодая женщина. Она прятала лицо, поэтому Никишина предположила, женщина замужняя. Лев Геннадьевич. Что? Омара Хайяма цитируете, ходите как босяк. Вообще-то я не с пустыми руками. Я вижу. А сейчас не о тапках. У нашего художника могла быть связь с замужней женщиной. Пожалуй, соглашусь с Левом Геннадьевичем. Была тут блондинка. О! И вот еще под ванной нашел. Да. Не думаю я, что здесь все так просто было. Вы о картине? Картину тем же ножом срезали. Чтоб, как говорится, руку не менять. Что ж получается? Убийца пришел за картиной. А тут хозяин. Да еще и с дамой. Или так. К нашему художнику подкатила какая-то баба. Простите, женщина. Втерлась к нему в доверие и чик! И украла картину. Что ж, Кравцов, Леонардо да Винчи, чтобы за его полотен убивали? Ну, тут могла висеть и не его картина. Странно все это. Что вы имеете в виду, похищение картины? И это тоже. Но я о следах крови. Убитый художник лежал в луже крови. Но никаких следов от нее. А в коридоре и на лестничной площадке. Угу. Пятна крови. Кто был ранен? Ну, может, художник оказал сопротивление убийце? Тогда нужно по этой крови искать убийцу. Это логично. Да, и эта логика вызывает сомнения. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы из прокуратуры. Вы... Елена Кольцова. Мы общаемся с вашими коллегами по поводу смерти Егора Кравцова. Что вы можете о нем сказать? Он очень талантливый. В последних наших спектаклях декорации просто класс. Он и афиши рисовал. Театральные художники. Их имена менее известны имен живописцев. Немногие знают, что Константин Коровин, Николай Рерих, Виктор Васнецов занимались оформлением театральных постановок. Настоящую революцию в мире театральных декораций произвел Борис Мессерер. С него начинается история театрального оформления как особого вида изобразительного искусства. Еще с начала прошлого века театральные декораторы перестали искать сходство своих работ с реальностью. Важнее стало вместе с режиссером донести идею спектакля. К началу 70-х театральные художники выходят за рамки красок и полотен. Все чаще при создании декораций применяются стекло, железо, рогожа. Фотоколлажи, свет и цвет помогают зрителю воспринимать спектакль как зрелище. В провинциальных театрах применить талант и новаторский взгляд было проще, чем в столице. Меньше надзора, меньше цензуры и чуть больше свободы. Сейчас нас интересует личная жизнь Кравцова. Ну, у Егоши с этим было сложно. Он человек творческий, импульсивный, влюбчивый. Бабник, одним словом. Зачем вы сразу так? Просто натура увлеченная. Не без скандала, конечно. О, а вот это очень интересно. Расскажете? Ну, а что, я видела все то же, что и другие. Сашка, он осветителем у нас работает. Он ему такой кардебалет устроил. Ах ты ж, Лава. Где он? Где он, я тебя спрашиваю? Убью, убью его. Саша, это не то, что ты... Что я что? Что я подумал? Да в ваших шашнях уже весь театр гудит. Оденься. Саша, я тебе сейчас все объясню. Прекрати истерику. Я портрет ее пишу. Послушай, я попросила Егора написать портрет, чтобы тебе сюрприз сделать. Понимаешь? Хороший сюрприз. С голыми банками, да? Саша! Ты что, идиот? Что, что ты делаешь? Успокойтесь! Иди сюда, сказал. Помогите! Ребята, прекрати! Отпустите! Я тебя убью! Я сейчас ребят позову! Саша, успокойся! Я убью тебя! И что же его так разозлило? Так у него свадьба запланирована на следующую субботу с этой Светкой. Он уже и ресторан заказал, гостей пригласил. А невеста решила вдохновить другого. Скажите, а может еще кто-то был музой вашего мастера? Я сплетни не люблю. Но в театре ходят слухи, что у Кравцова отношения с Катей Синицыной. А это кто такая? Это наша ведущая актриса. Вы что, не слышали? Елена, давайте ближе к делу. Ну да. Так вот, у Кати и Егора в молодости роман был. Они учились какое-то время вместе. Подробностей я не знаю, но... Давайте без вводных предложений. Вы знаете подробности. Так вот, Синицына все время возле Кравцова крутилась. Домой к нему захаживала. А между прочим, замужняя дама. А вы откуда знаете, ходила она к нему домой или нет? Видела. Дня 3 назад. Пломбир, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Кать! Катя! Вот молодец. На все стороны успевает. Прямо возле его дома. Ага. Спасибо, Елена. А где можно найти эту Синицыну? Ну, сегодня она выходная. Дом, наверное. Адрес сказать? Да, обязательно. Лев, ты к этой Синицыной, а я со свидетелем потолкую. Спасибо. Пожалуйста. Какой адресок? Записывайте. Знаете, вы меня сбили. Я? Это почему же? Я не пойму, зачем мне следить. За фактами или за впечатлениями? Так, одна картина украдена. Чья картина? Его или какого-то импрессиониста? Вы ведь на это намекали? Послушайте, не обращайте внимания на мелочи. Кто-нибудь бывал в квартире художника и рано или поздно подскажет нам, что это была за картина. То есть картина не причина? Но у вас какое впечатление? Вы читаете, читаете. Допрыгалась. Только милиции нам в доме не хватало. Срамота. Ну зачем же так сразу? Мне просто нужно поговорить с Екатериной. Просто. Просто милиция в дом не приходит. Присаживайтесь. Идите, идите к себе в комнату, погуляйте. Я с дядей поговорю. Внуки? Да. Дети, внуки, уже не поймешь. Я ему бабка, и мамка, и папка. А что ж так? Сын целыми днями в своем порту торчит, а невестка у меня богема. Ну, ведущая, актриса. Актриса? То у нее репетиции, то у нее эти, как их, гастроли. Никогда дома нет. Детей на меня сбросила. Я скоро билеты буду в театр покупать, чтобы маму живую детям показать. Ну что ж, так прям совсем дома не бывает? Ну, бывает. Приходит переночевать, если с подружками не завеется. Да я не удивлюсь, если она уже себе любовника завела. А я смотрю, свекровь любимая, вы время здесь зря не теряете. Все уже доложили? Угу. Спасибо, Любовь Марковна. Дальше мы с Екатериной сами потолкуем. Пожалуйста, потолкуйте. Сейчас она вам натолкует. Присаживайтесь. Спасибо. Я так понимаю, вы о Егоре пришли разузнать? Да. Говорят, у вас были отношения. Вспомнили за царя гороха. Еще в институте, да и то недолго. Я училась на актрису в Киеве, в Карпенко-Карова. Егор на режиссера. Только он не режиссер, он художник. Поэтому и бросил учебу после первого курса. И что? И что уехал в Ленинград. В Репинку поступил, а там связь на 5 лет прервалась. После окончания учебы встретились здесь, в театре в Одессе. И отношения возобновились. Не верьте всему, что говорят. Тем более в театре. Тут слухи любят. Скажите, а где вы были вчера вечером? Вчера? Вчера дома с детьми была целый день. А кто может подтвердить? Это дети и муж. А Любовь Марковна? А Любовь Марковна? Выдался выходной. Первый в месяц. А были дни, пару дней назад, где я сидела одна с детьми допоздна. То вы спросите ее, где она шлялась? Спасибо, Любовь Марковна. Скажите, 3 дня назад вы были у Кравцова? Я у Кравцова никогда не была. А у нас есть свидетель, который видел вас около его дома. Возле дома была, но к Егору я не заходила. У него рядом с домом кафе с обалденным мороженым. Его пару недель назад открыли. Там мы время от времени с подружками и встречаемся. Привет. Идем в кафе здесь за углом. Пойдем. А тогда с кем были? С Милкой. Тамила Сапельняк. Да вы ее и спросите, она подтвердит. Спросим. Спасибо вам. До свидания. Кравцов на женщин был падок. Предпочитал занятых. Чего ж так? А с ними возни меньше. Мне нужно в ресторан, в кино водить. Он осторожен был? Не уверен. Женщин-то много, а вероятность быть застуканным велика, и, может быть, какой-то ревнивый муж и укокошил. А вы, я так понимаю, тоже из ревнивых? Это? Это глупость моя. Ну, какие же глупости? Вы с ним подрались из-за своей невесты, это факт? Понимаю. Удобная кандидатура, но не подходящая. Она мне больше не невеста, она мне чужой человек, все. Так сурово. Она думает, что я на нее обиделся, а я ее просто вычеркну. Саш, ну чего ты завелся? Давайте. Руки убери. У нас ничего не было. Ну я ж не дура. Нет, ты не дура. Я все понимаю. Он, конечно, художник, а я святитель какой-то. Ты думала, я все проглочу? Ну что за ерунда? Ну, у нас же свадьба скоро. Приглашение написано. Да пошла ты. И приглашение выброси. И пусть на тебя этот живописец женится. Ко мне больше не подходи. Саш, ну чего ты? Отпусти, больно. Больно? Ай! Вещи в камере хранения заберешь. Забрала? Не проверял. Саш! Подсоби. Оставь, потом доделаем все. Так срочно надо. Да ну 5 минут, ну пожарили, что подсоби, да подсоби. А что у вас с рукой? А, это я с софитом порезался. Закатите рукав, пожалуйста. Да пожалуйста. Да говорю же вам, лампу менял, шторкой зацепился, вот и нате. Когда вы в последний раз видели вашу бывшую невесту? Когда с ним застукал, тогда и видел, больше я ее не видел. А Кравцова? А Кравцова видел тогда же. У вас машина есть? Есть, возле театра стоит. А вы меня что, подозреваете? Вечером вчера где были? Так и подозреваете. Ну на кой мне сдался этот ваш портретист? Ну? Собирайтесь, поедем в прокуратуру. Там выясним, сдался он вам или нет. Ах ты! Жду внизу. Саш, а что ты? Ты! Иди ты. Александр Белов. Довольный вид. Ага. Добрались до подозреваемого. Угу. Ну да, крепкий, мускулистый. Ух. Прекрасная кандидатура в преступники. Все понятно. Не то, да? Ну, между прочим, следствию кандидатура подошла. Ну вот, смотрите. Ревнивый. Незадолго до трагедии видели, как он ругался с Кравцовым. Дело, между прочим, дошло до драки. Ну да. Еще этот порез на руке. Ну вот именно. Кравцов мог обороняться. Мастихином порезать. Ой, мог. Кровь вам моя зачем? На месте преступления обнаружены следы крови еще одного человека. Мы подозреваем убийцы. И если они по группе и резусу совпадут с вашей, понимаете, какой вывод я сделаю? Ах, да, вот еще что. В багажнике вашей машины тоже обнаружены следы крови. О, Руслан Ильич, ну что, определили группу резус? А как же. Обижаете, Влада Сергеевна. Вот. О, ну отлично. Ну что, гражданин Белов, будете и дальше утверждать, что не были в квартире Кравцова? Да не был я там. Ну как вы тогда объясните следы крови в вашей машине? Да что тут объяснять? Порезался асофит, поехал в больницу, по дороге решил обработать рану, полез за аптечкой, пока искал, возможно, накапал. Адрес Светланы диктуйте. Улица Советская, милиция, 24, комната 10. Лёва, езжай к Светлане. Адрес запомнил? Обижаете. А вы пока задержаны. В смысле задержаны? На каких основаниях? Вы подозреваетесь в убийстве гражданина Кравцова. Вперед. А Света нет. Давно? Так дня 3 уже. А вам не показалось это странным? Так а чего? Светка часто у Сашки остается. Могла неделю не приходить. А вы не знали, что она с ним поссорилась? Знала, ну и что? Сегодня поссорились, завтра помирились. Но все же куплено. Смотрите, вот платье, вон фата. Она даже серьги себе подобрала под волосы. Сиреневые, с аметистом. Ну, Света же блондинка, ей сиреневый очень к лицу. А-а-а. Ну, ясно, не понимаете, ну да ладно. А может, она к родителям поехала? Сессию она уже сдала. А адрес родителей знаете? Нет, знаю только то, что они живут в Березанке. И на том спасибо. Да вы у коменданта спросите. Тетка, она у нас строгая, все и про всех знает. Спрошу. Спасибо. Всего доброго. Есть кто? Открыто. Сильнее толкайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Прокуратура. Яша! Яша, иди сюда. Прокуратура? Да. Светлана Хомко здесь проживает? Здесь. Но она в Одессе. Сессия у нее. Свадьба 30-го. Все сразу навалилось. Что со Светочкой? Да вы не пугайтесь, ничего плохого пока не произошло. Что с моей дочерью? Мы это и пытаемся выяснить. Скажите, вы когда в последний раз разговаривали с дочерью? Неделю назад меню обсуждали. То есть о том, что свадьбы не будет, вы еще не знаете? Как не будет? У меня брат с Владивостока завтра прилетает. Ну, с этим вы разберетесь. Сейчас главное понять, где Светлана. Может быть, она планировала уехать. Ничего об этом не рассказывала. А о Кравцове? О Кравцове говорила так, между прочим. Что-то о том, что он портрет ее пишет. А при чем тут Кравцов? Понятно. Посмотрите внимательно на вот эти фотографии. Вам знакомы эти вещи? Это Светины серьги. Мы их на 18-летие подарили. Где наша дочь? Что с ней? Не переживайте, мы разберемся. Спасибо. Лёва, а что бы ты сделал, если бы застал свою невесту с другим? Убил бы. Правда? Невесту или любовника? Ладно, лучше не говори. Как скажете. Смотри, что я думаю. Светлана, скорее всего, была любовницей этого художника. Сережка в ванной ее, и волос, вероятно, тоже. Ее? Она блондинка, ей идет сиреневый. А, не обращайте внимания, это так, доп. Информация. Ну? Так вот, когда жених отказался от свадьбы, после этого она могла ходить к любовнику, особо не прячась. Ну, допустим, и что? А то, что Белов мог проследить кровь в квартире и на лестнице, совпадают с его. Ну, это да. Но только зачем ему все это? Зачем срезать картину? Знаете, Лада Сергеевна, не похож он на ценителя живописи, у которого висит оригинал Рембрандта. Ну, в одесских малометражках еще не такое можно встретить. Даже Рембрандта. Точнее, его картину. Поехали. Одесситка Нина Никишина, зайдя в гости к своему соседу, художнику Егору Кравцову, обнаружила его мертвым в луже крови. Мужчина скончался от ножевого ранения. В коридоре квартиры и в подъезде дома сыщики нашли кровь, не принадлежащую убитому. Выяснилось, у Егора в гостях было много женщин, среди них и студентка Светлана Хомко. У нее был ревнивый жених, театральный осветитель Александр Белов. Незадолго до гибели Кравцова между ним и Александром произошел конфликт. Сыщики подозревают осветителя в убийстве. Доброе утро, Лада Сергеевна. Доброе. А я медицинскую карту Светланы Хомко раздобыл. И знаете что? У нее группа и резус вторая положительная. Такая же, как у Белова. Хочешь сказать, что кровь в квартире в машине не его, а ее? Ну, тут даже не знаю. Может, где-то ее, допустим, в подъезде. А где-то его. Например, в машине. Угу. А я не вовремя? Как раз вовремя. Заходите. Результаты экспертизы. Кровь Белова не совпадает с эпидермисом, найденному под ногтями Кравцова. И отпечатков пальцев гражданина Белова в квартире художника тоже нет. Получается, следы крови в подъезде и в квартире принадлежат Светлане. Ананка, слушаю. Так, получается, в этом преступлении две жертвы. Художник и студентка Светлана Хомко. А вам не кажется странным, что вторую жертву убийца не оставил на месте преступления? Допустим, она осталась жива, и если видела убийцу, могла бы его опознать. Тогда резонный вопрос. Почему он ее не убил? Ранил, но не убил. Может, успела скрыться? И Светлана не побежала в милицию, а просто решила исчезнуть. Очень странно. Да, Людмила Ивановна? А когда? Откуда? Понятно, спасибо. Объявилась Светлана Хомко. Родители только что получили от нее телеграмму. Откуда? Из Полтавы. Ха. Ну, телеграмму мог кто угодно передать. Руслан Ильич, спасибо вам. Лёва, а ты собирайся. Куда? Поедешь в Полтаву. Не-не-не. Она не она дала телеграмму, нужно выяснить. Сам сказал. Телеграмма. Вы о чем? Самый простой способ ввести в заблуждение. Позвонить, узнаю голос. Письмо, почерк. А телеграмма, даже телеграфистка не вспомнит, кто давал. То есть вы предполагаете, что телеграмму дала не Светлана? Думаю, да. Тогда зачем вообще давать? Ну, пропала девушка и пропала. Допустим, успокоит родителей. Если бы сыщики на нее не вышли, преступник бы выиграл время. Ну, вот она. Спрашивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Ксения. Ксюша, очень хорошо. Скажите, вы не помните вот эту телеграмму? Да вы что? Ну, вы знаете, сколько я таких в день отправляю? Да не видела я, кто ее давал. Вы бы сперва на текст взглянули, а потом бы отнекивались. Поехала делам Полтаву, Скоро вернусь, Света. Эту помню. Это Анька Богдан просила передать. А кто такая? Воспитательница в детском садике. На соседней улице. А, спасибо. Пойдем. До свидания. До свидания. Так. Здравствуйте. Вы Анна Богдан? Да. Можно вас на минуточку? Иди погуляй. Я из милиции. То, что вы не из Светланы Хомко, очевидно. Так что давайте сразу к сути. Кто попросил отправить? Светлана. Она бежала, торопилась куда-то. А бежала туда, где телеграфа нет. Я почем знаю. Она попросила, я отнесла. А откуда вы знакомы? Да мы вообще почти не знакомы. Так? Значит так. Чем больше я задаю вам вопросов, тем больше вы будете путаться. Светлану Хомко разыскивает милиция. Вопросы вам задает работник уголовного розыска. Так что на вашем месте... Я ж ничего, ну какой розыск? Это Глеб попросил меня. Кто такой? Это жених мой. Текст телеграммы как передавал? Он позвонил из Одессы, он там у тетки. Продиктовал текст и адрес. Я отнесла на почту Ксюхе. А где тетка живет, не знаете? Ну, только то, что в Черноморке под Одессой. Фамилия жениха? Карпунцов. Глеб Карпунцов. Он что-то натворил? Так, спасибо. Да, и еще одно. О нашем разговоре, пожалуйста, никому не рассказывайте. Я надеюсь, вы понимаете? Ну, буду. Обещаю. Спасибо. Хорошего дня. А, поехали в Черноморку. Сейчас это в черте города, ну и тогда было недалеко. Ну, это больше похоже на правду. Вот только я одного не понимаю. Что Глеба Карпунцова, пьяницу, тунеядца и жителя Полтавской области, может связывать со студенткой пединститута, уроженкой Николаевской области? Вы, если внимательно там посмотрите, то... У тетки своей в Черноморке Глеб гостил всего несколько дней. Да, я вижу. Вроде приехал тогда, когда художника уже убили. Ну да. Туфли вы, конечно, выбрали, Лада Сергеевна, для такой поездки. В следующий раз с вами проконсультируюсь. Проконсультируйтесь. 27? Да. На себя. Ага. Добрый день. Добрый. Мы из прокуратуры. Где племянник ваш, Глебушка? Так уехал. Куда? Он передо мной не отчитывается. Сначала свалился, как снег на голову, а потом уехал, ничего не сказав. Говорят, он шумный был, выпивал. Кто говорит? У нас тут многое наговорят. Влада Сергеевна. Ух ты! А что это у вас такое тут происходит? Так ничего не происходит. Петуха резала, накапала, наверное. Угу. Вино это. Петушка в красном виде готовили? Коковен? Чего? Как, а что? Французское блюдо. Петух в вине. Разрешите? О, да тут целый винный складик. Не ворованные. Свое. Для себя делаю и для близких. Ну и как же ваш племянник мог из такого рая уехать? А вот тут вы правы. Повадился. Ты чего в бочонок заглядываешь? Не твое не лезь. Дружкам своим втихую сливаешь. Слышь, ты чего? Да не трогал я твое вино. А это откуда? Ах ты ж сучонок. Так тут же на 200 литров вина будет. Дура, вино, проверь, все на месте. А это откуда? Заработал. Скотина. И где же он мог такие деньжища заработать? Да врет он все. Там было больше 100 рублей. У нас за такие деньги за 3 дня нигде не заработаешь. А с кем Глеб общался? Так с Пашкой, соседом. через дом тут живет. Так ее нет дома. В город уехал. В институте экзамены принимает. Угу. Фамилия соседа? Цепельняк. Опа, вот тоже надо совпадение. Лада Сергеевна, помните? А тогда с кем были? С Милкой. Томила Сопельняк. Ну, Томила Сопельняк. Подруга актрисы Синицыной. Ну, той, которая за 3 дня до смерти Кравцова терлась возле его дома. А-а-а. Интересно. Угу. Покажите, где дом вашего соседа. Пойдемте. Закрыто. Недавно кто-то цветы поливал. Тут не только с точки поливают. Вот в мусорном ведре нашел. Нужно вызвать Руслана Ильича. Нужно в дом заходить. Судя по всему, здесь не только Руслан Ильич может понадобиться. У тебя пистолет есть? Естественно. Ну, тогда пошли. Только аккуратно. Решайте, Влад Сергеевна. Ух ты! Кто вы? Фамилия, имя? Светлана Хомко. А мы вас в Полтаве ищем. Кто это вас так, Светлана? Сама виноват. Разберемся. Вы находитесь на даче Сопельняка. Вопрос. А кем он вам приходится? Он меня выхаживает. Выхаживает после чего? Предупреждаю сразу, я следователь прокуратуры. Расследую убийство. Да поняла я. Ну тогда рассказывайте. Начну сначала. Перед Новым годом в театре был банкет. И Саша Белов, мой жених, ну, точнее, бывший жених, он пригласил меня, и там был Егор. И я такой, я говорю, ну, пошли на елку, говорит, я смотрюсь. О, Наташка, давай, Наташка, бери рюмочку с нами, давай, быстренько. Так, предлагаю выпить за наступающий 1979. Поддерживаю. С наступающим. Ура. С наступающим. Ура. До дна. И вы закрутили с ним роман? Нет, не сразу. Месяц назад я пришла в театр и случайно увидела Егора. Он предложил написать портрет, и я согласилась. Немного расслабься и обнажи плечо. Правой стороной ближе ко мне. Голову запрокинь. Так. Мне нужна красивая женщина, а не мумия. Волосы назад. Дальше стали видеться. А как же жених? Я думала, я выйду замуж, и все. Я понимала, что нужно заканчивать с Егором. Но тут зашел в мастерскую Саша. Где он? Где он, я тебя спрашиваю? Убью, убью его! Саша, это не то, что ты... То, что я что? Что я подумал? Да в ваших шашнях уже весь театр гудит, оденься! Саша, я тебе сейчас все объясню! Что ты меня бесишь? Прекрати истерику! Да. Я портрет ее пишу! Послушай, я попросила Егора нарисовать портрет, ну, чтобы тебе сюрприз сделать, понимаешь? У вас с Егором было серьезно? Нет. Он женщин коллекционировал. Вам известно имя Тамила Сапельняк? Да. Это еще одна любовница Егора. Жена моего преподавателя. Это их дача? Да. Я была в квартире Егора. Потом я в ванную. Черт, пятна останутся. Ну, это же винное, оно все отмоется. Все, я быстро. Когда вышла, Егор был уже мертв. Я сразу ничего не поняла. Вы ничего не слышали? Душ, вода шумела. Я мало что помню, но помню удар ножом. Я его сразу узнала. Это был Павел Андреевич, мой преподаватель по высшей математике. Понятно. Что, Лада Сергеевна, вызываем скорую. Выглядит она совсем плохо. Так, а вот выводы дактилоскопической экспертизы. Отпечатки на даче Сапельняка и в квартире Кравцова совпали. Ну зачем? А зачем ударил ножом Светлан? Ну, может быть, не хотел оставлять свидетелей или... Или вспышка. Впечатление. Импрессионизм. L'impression. То есть ударил ножом любовницу художника, когда увидел свою студентку, отношение к жертве изменилось? Ну, понимаете... Кажется, понимаю. Он просто не смог. Не смог убить без ненависти. Гражданин Сапельняк, добрый день. Прокуратура. И что от меня понадобилось в прокуратуре? Лев, прикрой дверь. Угу. Позвоните вашему руководителю и скажите, что вас сегодня не будет. Думаю, вас не будет ближайших 10 лет. Немного ли на себя берете? В самый раз. Если у вас есть личные вещи, возьмите с собой. Я должен позвонить жене. Звоните. Заодно и начальству. Тоже. Отпечатки пальцев на одном из бокалов в квартире убитого Егора Кравцова принадлежат вам, Павел Андреевич. И картина, вырезанная из подрамника в квартире убитого, у вас оказалась. А еще мы поговорили со Светланой Ханко. Да, кстати, мы ее отправили в больницу. Там шить надо, а не бинты наматывать. Не хотел я Свету, не хотел. А Кравцова тоже не хотели. А как вы бы поступили на моем месте? Жена бегает налево. Убил бы жену. Не женат, наверное. Все понятно. Я в себе держал, потому что люблю ее, понимаешь? Куда это ты так расфырилась? Да, с Катькой в кафе собрались. На Дерибасовской новое построили, слыхал? Модерн. Вот Катька говорит, мороженое там обалдеть. Могла бы со мной пойти вместо Катьки. Ну, пойдем. Я просто думала, что ты мороженое не очень. Не пошли? Пошел. Она прикрылась очень хорошо. Катя была на месте. Лерка обалденное платье продает. Тебе в самый раз будет. Дорого? Пашка, 150 рублей за платье. Для любимой жены дорого? Не дешево, но для любимой жены я... Финская, чистый крепдышин. Берем. Девочки, я доклад готовить, а вы тут болтайте. Я проследил. Видел подъезд, в который она зашла. Квартиру. Навел справки. Понятно. А почему не пошли, когда там была ваша жена? Я же не собирался с ней расставаться. Думал, узнает, что его, ну, понимаете, дурь из башки выйдет. Почему он вас пустил? Знаете, я математик. Где математика, там логика. Где женщины, там и деньги. И я не ошибся. А вам кого? Егор Кравцов. Ну да. Хочу купить ваши картины, все, что есть. А я их вроде не продаю. Вы их не продаете, потому что вам не давали по 1500 за каждую. Я могу пройти? Да, пожалуйста. Проходите. Присаживайтесь. Это кто? Незнакомка. Я все свои портреты называю незнакомками. Я так понимаю, незнакомки вам тоже неплохо знакомы? Вдохновение. Давно зашла? Недавно. Значит, нужно торопиться. Как девчонка. Дальше вы знаете. У меня вопрос. А откуда такая точность? Вот откуда вы знали, куда надо бить? У меня отец хирург. Он мечтал, чтобы я тоже учил меня анатомии с детства. А почему картину не сожгли? Вы же понимали, что это улика. Говорят, уничтожать изображения людей – плохая примета. А Тамиле я ничего плохого не желал. Павла Сапельняка приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбыл весь срок. Интересно, а жена его простила? Вам что-то известно о дальнейшей судьбе Тамилы Сапельняк? Ну, Тамила подала на развод еще во время суда. И в скором времени она из Одессы уехала в Владивосток. Вышла замуж? Да, вышла. За летчика. Он приехал отдыхать в Одессу и случайно познакомился с Тамилой. Ну, и завязался курортный роман, который закончился свадьбой. И знаете, что интересное? Мужа Тамилы звали Егор, как и художника. Получается, муж в приметы верил и портрет ее не уничтожил. А она в приметы не верила.